На улице среди солнечных вспышек я замедляю шаг и припоминаю его огорчение. В глаза блещут солнцем фары, вопросительно сверкают ветровые стекла. В чем дело? Что случилось? Молчат птицы на телефонных проводах. За полквартала голубь садится на рекламный щит. «Макдональдс продано 6 миллиардов пластинок». Полицейский разглядывает витрину универмага, подбоченившись, уткнув кулак у самой кобуры. Заслышав ее голос из прихожей, я понимаю, что последние 3 дня очень много думал о ней. Нет, стыдиться нечего, но это меня смущает. Ведь мы же все по-детски хотим, чтобы рай оставался неоскверненным. И в отношении моем к Мэрилин прежде не было ничего порочного. Мы вместе разрабатывали планы мероприятий, я рекомендовал ее в правление общества по охране среды, мы шутили, обменивались забавными историями, когда она забегала на полчасика. Я, как говорится, был к ней неравнодушен, к ней, а также к ее мужу и детям. Нет, будем точны. Я замечал ее грудь и бедра, мне нравилась ее походка, но была черта, которой я не переступал, даже не нуждался в этом. При звуке ее голоса я думал: «А, Мэрилин!» и вставал ей навстречу. Сейчас не так. Все опоганено памятью об ухмылке Левенсмейкера, о сырных крошках на его губах. Тошнотная тайна тяготит грудь. «Изыди, сатана!» Да, я за нее волнуюсь, но так и должно. Не хочу, чтобы какой-нибудь мерзавец изгадил ей жизнь. Не хватало еще, чтобы я. Может, он просто-напросто лгал? У Мэрилин этого не узнаешь, разве что сама скажет. Дженнис всовывает голову в дверь. «Преподобный Пик, пришла Мэрилин Фиш. Очень рад, пусть заходит». Я вскакиваю и выбираюсь навстречу ей из-за рабочего стола, как обычно. Вот и она. На загорелом веснущатом лбу бисеринки пота, в руке картонная папка, наверняка опять какая-нибудь петиция. Всегдашняя детская улыбка. С такими зубами только пасту рекламировать. «Привет, Джин! Сделайте милость, подпишите!» Она, как всегда, подставляет мне щеку для поцелуя. Поцелуй неловкий, она, кажется, это замечает, но улыбается, как ни в чем не бывало. Мэрилин мимоходом обнимается и целуется со всеми, кто ей сколько-нибудь симпатичен. «Ну что у вас там?» — шутливо снисходительно спрашиваю я, косясь на полстранички машинописи. «Помочь прочесть?» — смеется она. Я притворяюсь, будто читаю. Она отходит к зеленой кожаной кушетке под приветственным плакатом Союза церквей Карбондейла, садится, достает из сумочки сигареты, закуривает. «Ладно, подпишу», — нерешительно говорю я. Снова усаживаюсь за стол, достаю ручку, черкаю подпись и поворачиваюсь к ней в кресле. «Чудный какой день», — говорит она, — смотрит на фотографию Женевского озера, круглый столик с зеленой стеклянной пепельницей. «Все хорошо, всюду чисто». «А у вас что?» «Да все тоже», — говорю я. «Спасаю души молитвами, гублю их проповедями, гляжу в сторону, потом опять на нее». И улыбаюсь. «Как Дон?» «По последним сведениям, изумительно. Видится, мы, правда, не видимся. Пишем друг другу записочки. Сейчас у него командировка в Чикаго, 10 дней. Я замечаю, что небрежный тон у нее напускной. Вовсе не так уж она довольна, и это меня радует. Уже уехал. Самому непонятно, зачем я это спрашиваю. Завтра утром едет». Она откидывает со лба волосы, глубоко затягивается, выпускает дым через ноздри. Странно, по-новому. Меня осаждает какое-то неосознанное желание. Она без нужды одергивает юбку на коленях. Нет, кажется, все в порядке. Мне просто приятно с нею, ей со мной. Мне нравится ее склад лица, ее высокие скулы, веснушки, серые глаза. Нравится, но не волнует. Над пакостной болтовнёй Левенсмейкера можно только смеяться. Она избранница. Я снова вижу застывший взгляд той девушки на фотографии. Впору мне быть миссионером, как дорогой и милый друг мисс Эллис. Они говорят, будто нашли на все ответ эти дети Альбиона с их коммунами, наркотиками и преданностью искусству с большой буквы. Но вот я сравниваю их худосочные лица с лицом Мэрилин, их тусклые глаза с ее глазами, и мне смешно. Это они-то обрели мир и святость. «Да, кстати, о спасении души», — говорит она. «В прошлое воскресенье вы тут обратили одного». Я поднимаю брови, удивленно раскрываю глаза. Она смеется. «Я его встретила в наркологической клинике и отправила послушать вас. Он теперь уже не наркоман. Говорит, что ушел в революцию». «А, вспоминаю я со смутным беспокойством. Я его заметил». «Да нет, с ним все в порядке». Она, как обычно, угадывает мои ощущения. «Милый, славный паренек. Ну, тронутый, конечно». И смешок ее тут же осекается. Нехорошо насмехаться над приятелями. Он говорит, вы ему прочистили мозги и хочет с вами как-нибудь потолковать. Я широко развожу руки. «Придите ко мне, бунтари из малых сих, и упокою вас. Я его к вам пришлю, только не обижайте его. Обещаю». «Не знаю, правда, может, он и не пойдет. Он странный, на нас не похожий». Она согласна принять это за шутку. Я на миг смущаюсь. Она давит окурок и ловко вскакивает с кушетки. «Джин, я побежала. Так всегда замечательно с вами повидаться». «Заходите в любое время», — говорю я и провожаю ее до двери. Взявшись за дверную ручку, как бы невзначай спрашиваю. «Да, Мэрилин, а что с Лерезмейкером? Я уже больше месяца не вижу его в церкви». «Каким Лерезмейкером?» — мгновенно переспрашивает она, глядит сверху вниз на мой лоб и краснеет до корней волос. «Не то мерзко, что я подловил ее, мерзко, что испугал, полез в ее жизнь».